Глава 14. Макс не видел свет уже несколько недель. Дверь камеры, в которой его держали, открывали один раз в сутки, швыряя поднос с едой на бетонный пол. Он не успевал ничего рассмотреть, яркий свет слепил глаза, затем снова наступала тьма. Парень уже утратил веру на спасение и смирился с неизбежностью. Он отказался помогать Билли, и он тут же принял решение заточить его в этом мрачном месте, в надежде на то, что он передумает. Но Макс не подался искушению, продолжая твердо следовать своим убеждениям. Люк найдет его, ему нужно только подождать. Сырость и холод лишили его последних сил, грудь раздирал дикий кашель, казалось, жизнь медленно покидает его тело, но он не хотел сдаваться. Раздались быстрые шаги, затем дверь открылась, яркий свет фонаря ослепил Макса. «Вставай!» — рявкнул мужской голос, рванув его на себя. «Пришло твое время!» Макс, хмыкнув, с трудом переставляя ноги, заковылял вслепую по коридору. Постепенно глаза привыкли к полутьме. Они находились на складе, всюду стояли контейнеры и ящики. Несколько вооруженных людей дежурили у ворот, Макса вывели на улицу, швырнув на землю. «На колени!» — рявкнул тот же голос. «Быстро!» Макс с горькой усмешкой выполнил требование. Раздался шум подлетающего вертолета, преступники засуетились, к его голове приставили дуло автомата. «Ведите его к машине!» Макс, вздрогнув, повернул голову, голос принадлежал Дереку. «Помогите ему!» — рявкнул наемник. Два бойца, подхватив Макса под руки, поволокли к машине. «Дерек, мразь!» — прошипел Макс, одарив его взглядом полным ненависти. «Я так и знал!» «Ну и вонь!» — Дерек, сморщив губы, открыл дверь машины. «Ты бы хоть душ принял!» — с издевкой произнес он. Макса зашвырнули в кузов грузовичка, дверь тут же закрыли. Парень, издав стон, захлебнулся кашлем. Последние силы покидали его, он уже молил о смерти. Он не знал, сколько времени его везли, пролежав на полу, ощущая жар в теле. «Твою мать!» Раздался голос Дерека, затем его вытащили, швырнув на землю. «Он же сейчас сдохнет!» «Дерек!» — прохрипел Макс, испытывая невыносимую боль. «Убей меня!» «Нет, ты пока еще нужен мне!» — Дерек кивнул наемникам. «Несите в дом!» Макса потащили к дому, парень смог сквозь пелену в глазах заметить на крыльце дома мужчину. Он в нужной форме, Билли подошел к нему, осмотрев внимательно, удовлетворительно кивнул. «Снимите видео, нужно отправить Люку. Он уже совсем близко, нужно немного охладить его пыл». «Что потом?» — спросил Дерек, наблюдая, как Макса тащит в дом. «Он же ночь не переживет». «Ты лучше думай о том, как нам сдержать Люка», — угрожающе произнес Билли, направляясь в гостиную. «Я не закончил, мне нужно еще время». «Я сделал все, что ты хотел», — Дерек последовал за ним. «Дай мне уйти». «Ты прав», — Билли хищно оскалился. «Я позволю тебе уйти. Мне никогда не нравились люди без принципов. Знаешь, за что я уважаю Макса?» «Билли, нет», — Дерек покосился на наемника. «Ты не посмеешь. Я уважаю его за убеждение и твердость характера. Ты же просто ничтожество». Дерек хотел было открыть рот, но не успел, пуля точно вошла в переносицу, и он замертво рухнул на пол. Билли презрительно усмехнулся, кивнув бойцам, те тут же утащили тело. «Мы готовы», — в гостиную вошла девушка. «Идем». Билли поспешил в комнату, куда отвели Макса для видеосъемки. «Включайте», — приказала девушка, как только они вошли. Макс сидел на стуле, опустив голову, жар усиливался, он уже почти утратил способность соображать. Билли подошел к нему, схватив за волосы, поднял его голову. «Агент Форд, надеюсь, вас не шокирует внешний вид моего подопечного», — говорил он на камеру, с издевкой. «У меня к тебе предложение. Откажись от этого дела, сложи свои полномочия, и я, возможно, не убью твоего любовника». «Люк», — захрипел Макс. «Не слушай его». «Как же это мило», — Билли одернул руку, достав платок из кармана пиджака, вытер пальцы. «У тебя ровно сутки, Люк, или я убью его», затем съемка прервалась. «Отнесите его в комнату, приведите в порядок и начните лечение». «Вы слышали?» Девушка обратилась к бойцам. «Выполняйте». Бесчувственного Макса тут же взвалил на плечо один из наемников и понес прочь. «Он заслуживает жить», задумчивым тоном произнес Билли. «Сожалею, что пришлось подвергнуть его этим испытаниям». «Ты не перестаешь меня удивлять», девушка расплылась в улыбке. «Они просто не знают тебя. Твоя мать тоже заслуживает жить». Ева так и не сдалась под их давлением. «Позаботься о Максе, он должен выжить». «Сделаю», девушка покинула комнату, оставив его одного. Билли с тоской осмотрелся, затем последовал за ней. Никто не хотел понять его, он лишь художник, который творил искусство. Они воспринимают его труд как нечто ограниченное, обвиняют в психических отклонениях, когда он только хочет дать им лучший исход. Мужчина приблизился к двери спальни, куда отнесли Макса, толкнув дверь, посмотрел на кровать. Парня искупали, положили в чистую кровать, подсоединив к аппарату жизнеобеспечения, рядом находилась медсестра. Билли, быстро надев халат, приступил к осмотру пациента. «Давай, парень», – пробормотал он, прослушивая его грудь. «Ты выживешь». Макс выдыхал воздух с хрипом, впадая в кому. Спустя неделю. Билли вошел в спальню, застав Макса, сидящим на кровати, довольно усмехнулся. «Как мой пациент?» Дружелюбным тоном поинтересовался он. «Почему?» Макс задавался этим вопросом, как только пришел в себя. «Почему не дал мне умереть?» «Потому что так решил», Билли взял стетоскоп, приложив к его груди, стал слушать. «Хрипов почти нет, ты быстро идешь на поправку. Как с аппетитом обстоят дела?» «Я не понимаю тебя», Макс отшвырнул его руку. «Ты же псих. Зачем этот цирк?» «Не стоит меня оскорблять, я ведь о тебе забочусь. Мне нужно было убедить агента Форда оставить нас в покое». «И как удалось?» Макс вопросительно уставился на него, ожидая ответа с замиранием сердца. «Тебе снова удалось всех одурачить. Тебя же найдут, дело времени. Когда моя мать застала меня за изучением строения тела своей подруги, пришла в ужас», Билли присел в кресло, не спуская взгляда с лица Макса. «Мне пришлось остановить ее, пока она не сообщила отцу. Природа одарила меня талантом, но, увы, не наделила душевной теплотой. Моя мать боялась меня и никогда не любила, я отплатил ей той же монетой». «Ты убил своих родителей». Макс думал, его уже ничем не удивит, этот тип. «Формально они покончили с собой, я ведь врач, мне не составило труда все устроить. Единственный, кто меня понимал, мой брат. Но мне пришлось и его отправить к родителям. Он был жалким наркоманом, не умел держать язык за зубами. Все, кто меня предают, умирают, полагаю, травма с детства, виной тому моя мать». «Тогда зачем тебе Люк?» Макс в недоумении вытаращил на него глаза. «Я не понимаю. Как-то мы с ним встречались на одной вечеринке, его пригласила Роза. Он показался мне весьма интересной личностью, скрытной, злобной, одержимой своей работой. Я подумал, почему бы и нет. С ним мое приключение станет куда интересней. То есть, ты втянул в свое безумие Люка, азарта ради? Макс оторопел. Ты реальный психопат. Кажется, я просил тебя обойтись без оскорблений. Не нужно испытывать мое терпение, моя благосклонность может обернуться для тебя жестокой игрой на выживание. Разве я не дал тебе шанса? Билли, ты меня похитил, мучил, унижал. Макс тщательно подбирал слова. И все ради азарта. Тебя же поймают и казнят. Так, может, оно и к лучшему. Билли поднялся с кресла. Зло может проявлять себя в разнообразной форме, как и добро. Подумай об этом на досуге. Тебе уже лучше, можешь гулять в саду, разумеется, под присмотром охраны. И не делай глупости, отсюда не сбежать. Макс, поводив его взглядом, выбрался из кровати, прошел к окну, выглянув на улицу, хохотнул. Территория двора обнесена высоким кирпичным забором с вышкой. Несколько вооруженных наемников патрулировали местность, при всем желании сбежать, его убьют, как только коснется рукой калитки. Пора пить лекарство, в комнату вошла девушка. Кто он тебе? Макс присел на кровать, взяв стаканчик с таблетками. И как твое имя? Ирма, и он мой отец, ответила девушка, протянув ему стакан с водой. Да, он хранит это в тайне. Моя мать сейчас в тюрьме, у них не было физического контакта, сейчас можно разными способами зачать дитя. Мне можешь не объяснять, хмыкнул Макс. И сколько у него еще детей? Я единственная, с гордостью ответила девушка. Уверена? Тебя не смущает то, что твоя мать в тюрьме, и он убил всю свою семью? Хотя чему я удивляюсь? Ты, видимо, унаследовала от него лучшие качества. Я бы сказала, худшие. Ирма вырвала из его руки стакан и пошла прочь. Макс с тяжелым вздохом прилег на кровать. Билли мерил шагами гостиную, как только вошла Ирма, резко повернулся к ней. Вы узнали, где Роза? У меня кончается терпение. Нет, не нашли, потупив взгляд, ответила девушка. Они хорошо ее спрятали. Родители Макса тоже взяли под защиту, мы не знаем, где их искать. Черт! Выпалил в гневе Билли. Она была нужна мне. Макса нет смысла больше мучить, Люк продолжает нас искать, скоро нас обнаружат, и мне нужна была страховка. Я разочарован. Отец, хватит, нам нужно уезжать. Моя мать посвятила свою жизнь тебе, в итоге оказалась в тюрьме. Замолчи. Билли подскочил к дочери, наотмашь ударив ее по лицу. Не смей меня винить. Я думал, она мертва. Ты как знаешь, но с меня хватит. Выпалила Ирма ему в лицо. Я возвращаюсь домой. Девушка бросилась прочь из гостиной. Ирма, вернись! Проорал ей вслед Билли. Ну и катись. Макс стоял у двери, прислушиваясь к разговору. Судя по всему, Ирма боялась участи матери и отказывалась дальше прислуживать отцу, парень решил использовать эту возможность в своих целях. Он обязан выбраться отсюда, Люк не остановится, они совершили ошибку, отправив ему видео. Со стороны улицы донеслись крики, затем шум подлетающего вертолета и вой сирен. Макс подскочил к окну, его губы растянулись в улыбке. Что же, они уже здесь, видимо, Ирма решила предать своего отца. Идем. В комнату заскочила Ирма. Я выведу тебя. Когда ты ему сообщила? Макс поспешил за девушкой. Вчера Ирма подбежала к двери подвала, открыв ее, толкнула Макса, затем вошла следом, сорвав со стены фонарик, пошла по лестнице. Быстрее. Почему ты его предала? Спросил Макс, следуя за ней. Хочу сделку. Они обещали меня взять под защиту. Отец давно слетел с катушек, мне надоело постоянно бояться. Дам показания в суде, поверь, я знаю многое. Не сомневаюсь, хмыкнул Макс. Девушка толкнула дверь в конце подвала, выскочив на улицу, бросилась бежать. Не стреляйте! Закричала она агентам, подняв руки. Это я вам сообщила. Макс, подскочив к ней, искал глазами Люка. Макс Зимин. Проорал один из агентов. Отвечай. Да. Это я. Ответил Макс, и к нему тут же подбежали два агента, подхватив под руки, повели прочь. Парень никогда прежде не видел столько полиции и федералов в одном месте. Улицу оцепили, над домом кружил вертолет со снайпером, никому не уйти, а те, кто попытаются, умрут. Ирму посадили в полицейскую машину, включив сирену, она сорвалась с места. Макс повернулся к дому, заметив, как вышел Люк, толкая перед собой Билли, выдохнул с облегчением. Люк, передав психопата агентам, пошел в сторону Макса, ему казалось, расстояние никогда не сократится, и когда его любимый человек отвернулся, у него сердце оборвалось. «Макс», — прошептали его губы. «Не надо». К Максу поспешил врач скорой помощи. «Все нормально», — рявкнул парень, присев в кабину скорой помощи. «Нормально». «Вы уверены?» Врач попытался его осмотреть. «Я сказал нормально», — Макс перехватил его руки, отстранив от себя. «Хорошо», — ответил доктор, закрывая двери кабины. «Едем». Люк смотрел вслед удаляющейся машине, пока она не скрылась из виду. «Кажется, все», — к нему подошла агент Лиза Браун. «В доме никого не осталось». Пятерых наемников пришлось устранить. Двое арестованы. Билли пусть везут в тюрьму, и его дочь тоже. Пусть тварь теперь живет с этим. Ясно, значит, сделки не будет. Нет, не будет. Отчеканил Люк и направился к своей машине. Он не позволит Билли вздохнуть спокойно, каждый день он будет ждать смерти. И Люк в полной мере насладится этим зрелищем.